«Не стоит хвататься за оружие», — вступил в беседу мой отец, до этого он с улыбкой слушал наш спор. «Для вас это плохо закончится. Господа, господа», — королева тоже решила вступить в беседу. «Давайте обойдемся без взаимных угроз. Я не умею воевать, мне нужно получить от вас дельный совет. Когда лучше начать действовать? Сейчас или все же потом?» «Мой сын прав», — вздохнул отец, — «и вам, господин граф, это тоже известно. Не понимаю, почему вы так рветесь в бой? Для начала нам требуется обезопасить свой тыл, вырастить урожай, помириться с соседями, а еще привести к покорности тех дворян, которые находятся в княжестве и не поспешили дать присягу. Еще нужно вырезать все банды, перевести сюда часть моих крестьян, земли здесь более плодородные. В общем, начать войну мы можем только после того, как будет собран урожай. Все это время будем тренировать войско, потому что сейчас оно больше похоже на какой-то сброд. Также нужно закупить у соседей скот, лошадей. Очень скоро уже все будут обо мне знать», — вздохнула королева. «Мне кажется, далеко не все будут рады узнать о том, что я жива». «Конечно», — кивнул отец, — «но будут и такие, которые захотят пойти под вашу руку. Вы правильно сказали, народ устал от бесконечных войн, есть вероятность того, что крестьяне к нам пойдут, когда узнают, что королева жива и хочет сделать так, чтобы все было как прежде». Глава 12. «После речи моего отца нас не стали заставлять немедленно идти воевать. Да и как заставишь? У самой королевы нет войска, только небольшой отряд, который содержался за наш счет, у них не было своих денег. При этом королева явно до последнего времени была напугана, но сбоялась из крепости показать. Даже своего мага нам не дала, когда отец начал войну с князем, а ведь он мог хорошо помочь. Королева добиралась к нам лесами, об этом она сама рассказала моему отцу, причем почти всю дорогу шли пешком. Едва монарх погиб в бою, как кто-то из его ближнего окружения и претендентов на престол тут же начал убирать всех преданных короне людей. Кстати, семью графа перебили в полном составе, он не успел совсем немного, пришел на пепелище. Поэтому он так рвался в бой, копил злобу 2 года, желая поквитаться с убийцами. Он даже умудрился узнать, кто виновен в смерти его семьи и в отравлении королевы. Кое-какие связи у него остались, граф Халгер был единственным человеком, который покидал удаленную крепость. В любом случае, ставить его командиром отряда не стоит, сам голову сложит и наших людей погубит. Почему королева приняла решение бежать именно к нам? Она ведь знала, куда идет. Тут все просто. Наша семья не лезла в политические разборки, не старалась занять место повыше, а графство было расположено далеко от центральных областей, она надеялась, что получится отсидеться. Еще она предполагала, что мы чрезмерно благодарны за графский титул. Мы с отцом помнили, что именно благодаря ей мы получили такие владения, ну а еще она знала, что я являюсь самым перспективным магом в королевстве. В общем, расчет оказался верным, отец никому не стал выдавать королеву, хотя первое время семью короля искали. Даже пообещали огромную награду за информацию об их местонахождении. Видно, тут претенденты на престол сплоховали, не смогли убрать королеву, хотя какой-то некромант изрядно попортил ее здоровье магией. Впрочем, это мог быть и Димур, нарвались они на каких-то вояк с магом во главе, когда двигались в графство. Отбиться получилось, а потом злухам оказал помощь. Отец умел хранить секреты. О том, что рядом живет сама королева, в графстве знали единицы. Раньше мой отец не высовывался, но, как оказалось, в последнее время его приоритеты резко изменились. При грамотном подходе в данной ситуации мы могли очень здорово подняться. Сейчас у нас имеется сила, если разгромить соседей, то часть владений точно перейдут в наши руки, что было понятно всем, но, видимо, отцу этого было мало, поэтому на этот счет он решил побеседовать со мной. «Сын, времена сильно изменились», — начал он издалека. «Ты же это понимаешь?» «Конечно», — кивнул я. «Ты это вообще к чему? У нас есть отличная возможность возвыситься над остальными. Ты видел дочь королевы?» «У королевы имелась дочь и, по сути, она сейчас являлась единственной законной наследницей и после смерти матери могла запросто усесться на престол, если вообще получится его завоевать. Звали эту девушку Альба, я видел ее на пиру. Вокруг нее все дворяне вились ужами, забавно было на это смотреть. Впрочем, я уже понял, куда клонит отец. И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Пойти и попросить у королевы руку единственной наследницы? Понимаю, что ты только что потерял семью, вздохнул отец. «Но жизнь не стоит на месте, надо думать о будущем. Ты нос не вороти», начиная оказывать ей знаки внимания. «Надо сказать, что принцесса мне не понравилась, и речь не о внешности, с ней было все в порядке, девушка она красивая, но вот ее характер. Гонора у нее было хоть отбавляй. Даже находясь в крепости и жива сейчас благодаря милости моего отца, эта девчушка считала себя пупом земли, что всячески демонстрировала окружающим. Но, похоже, мать имела на нее влияние, потому что моему отцу она свой гонор не показывала. Видно, королева накрутила ей хвост, чтобы не выделывалась. Считаешь, что я могу стать королем?» Не смог сдержать я смеха. «Не рано об этом думать начал, не рано». Отец тоже не сдержал улыбку. «За нами сила, пока только мы можем оказать помощь нашей королеве. В любом случае большую часть захваченных земель будем забирать себе, увеличивая свои владения. Конечно, мы худородные, но с увеличением владений будет расти наша мощь и влияние, а значит, с нами многие захотят породниться. Думаю, сама королева тоже может об этом задуматься, если под ее руку не пойдет еще кто-нибудь из сильных мира сего, и возможно, с такой же целью, которую преследуешь ты. Может быть и такое», — пожал плечами отец. «Поэтому и нужно обихаживать ее уже сейчас. Видел я, как она вела себя на пиру. Боюсь, может понести еще до того, как наша армия выйдет в поход». «Не понесет, за ней присматривают», — усмехнулся отец. «Понравился ей один юноша, так он совсем недавно скончался от неизвестной болезни. Злухом помог», — уточнил я. «Кроме меня больше просто некому насылать неизвестную болезнь». «Злухом», — кивнул отец. «Кстати, это старик мудрый, он тоже не против, чтобы ты сошелся с принцессой, будет этому даже рад. Давай к этому вопросу вернемся позже», — вздохнул я. «Сейчас и без того проблем хватает. Надо сказать, что идея отца мне совсем не понравилась, хоть и понимал, что реализовать подобный план вполне возможно, тем более в нынешней ситуации. Кто-то может посчитать меня идиотом, вроде как не хочу сесть на трон, но мне этот трон даром не нужен. Я боевой маг, даже когда у нас были не такие обширные владения, дел все равно хватало, нужно постоянно решать какие-то проблемы, а тут целое государство. Это еще при условии, что мы сможем всех под себя подмять, что тоже крайне сложно. Даже если я сяду на престол, то как маг больше не смогу увеличивать свою силу, получать новые знания и развивать умения, буду только решать государственные проблемы. Эх, жаль, что мой брат еще совсем маленький, вот его бы на это дело сподвигнуть. Отец у меня умный, если бы не знал, какой у меня скверный характер, то запросто заставил бы обихаживать саму королеву. Впрочем, женщина она не старая, запросто может снова выйти замуж и родить еще одного наследника. Думаю, желающих взять ее в жены будет хоть отбавляй. Вот Злухом молодец, старику вообще не нужны земельные наделы, главное, чтобы быть при том человеке, который сможет его обеспечивать, вот и все. Как мне кажется, у отца он остался только из-за королевы, хотя кто знает. Зато, если в королевстве будет порядок, он может запросто заниматься магией дальше, а не решать какие-то хозяйственные вопросы. «Господин, конечно, это не мое дело, но мне кажется, что ваш отец не прав», — услышал я, едва граф вышел из комнаты. Обернувшись, я увидел Малика, дочку Злухама Трою и Джерика. Эти души совсем оборзели. Мало того, что ко мне в комнату заходит, да еще и важные разговоры подслушивают. Радует, что хоть в беседу не вмешивались. «Ты это о чем?» – нахмурился я. «Думаю, когда все закончится, то вам лучше держаться подальше от королевы для собственной безопасности», — сообщил мне Малик. «Да что ты понимаешь?» — возмутилась Трея. «Кстати, эти три души постоянно шатаются по замку вместе, слушают разные сплетни и передают мне, ну а Трея еще и своему отцу. Маркус может стать королем, так сказал мой отец. Может, даже не стал спорить с ней Малик. Но проблема в том, что властители очень не любят тех, кто помог им подняться. Вроде бы должно быть наоборот, но нет. Если война закончится нашей победой, то господин будет представлять для королевы очень серьезную угрозу, так как будет иметь обширные владения. Если же у самой королевы родится сын, то она может запросто попытаться убить господина Маркуса, чтобы обезопасить своего наследника, сработав на опережение. В общем, от нее лучше держаться подальше, так будет спокойнее всем». «Ага», — усмехнулась Трея. «Вот ты сейчас сам себе противоречишь. Там он будет угрозу представлять, а сидя в своих землях, нет, будет и сидя в своих землях, только за ним будет стоять армия, тем же ядом отравить будет намного сложнее, а во дворце запросто. Ты даже представить себе не можешь, сколько неугодных правителей так сгинули. Поверь, я знаю, о чем говорю. Вы простите за прямоту, господин, но политик из вас плохой. Вы же постоянно находитесь где-то, но только не рядом со своим отцом. Вот он управлять умеет, ничего не могу сказать против. Ладно, вздохнул я, спасибо за совет. Подумаю, что мне делать, время на это у меня есть. Кстати, еще раз будете меня подслушивать, поставлю от вас защиту. А то уже совсем обнаглели, заходит, как к себе домой и ладно бы по делу, но нет, просто нагло подслушивают. Нам не удалось обойтись совсем без боев, не все дворяне нормально восприняли новость о том, что в самом крупном городе объявился новый хозяин, пришлось наводить порядок. Правда, меня в этом деле не использовали, отец сам справился. Дворяне, которые совсем недавно были под рукой князя, вместо того, чтобы объединиться, стали чего-то выжидать, за что и поплатились. За короткое время мой отец взял штурмом несколько замков. Кроме того, он приказал повесить как бунтовщиков тех, кто не захотел сдаваться и присягать ему на верность. Ушли те времена, когда можно было попытаться повоевать, а потом, если не получится отстоять свою независимость, просто прийти и покаяться, тем самым сохранив свою жизнь и владение. Надо сказать, что имелись и такие дворяне, которые все же не стали ждать, когда новые власти пожалуют в их владение с войском. Сами переходили под руку моего отца, как только узнавали, что мы поддерживаем не кого-нибудь, а саму матушку-королеву как вполне законного правителя. Это на самом деле было так. Конечно, королеву Тильду заставили отказаться от притязаний на престол, но беда в том, что это было лишь на словах, никаких законных доказательств, ее просто вынудили и все, а после она со своим невеликим отрядом начала спешно уносить ноги. Помимо этого женщина смогла прихватить из дворца королевские регалии как символ власти, которые передавали по наследству от правителя к правителю уже сотни лет. Это была корона и куча еще каких-то побрякушек, являющихся символами власти. Все это она присвоила себе, видно, хотела хоть как-то щелкнуть предателей по носу. Сейчас она их не скрывала, на людях показывалась только в них. Ну а как иначе, провозгласила же себя королевой, вот и начала соответствовать. Мне пришлось отправляться в город Зорт, столицу нашего графства, хотя какое графство, уже полноценное княжество. По крайней мере, королева пообещала возвысить моего отца, если он ей поможет, вручит ему титул князя. В городе я пропадал в своей магической комнате с утра до вечера, усиливая доспехи и оружие, готовился к боевым действиям. Пришлось создать еще несколько магических посохов, что не сильно меня радовало. Белла и Злухом свои, от них удара в спину можно не ждать, а вот давать магические посохи другим магам мне очень не хотелось. Даже тому, кто служил нашей королеве, мало ли что будет в будущем, может получиться так, что эти самые посохи будут помогать нашим врагам. Сначала насчет этого со мной поговорила сама королева, попросив, чтобы я создал магический посох ее магу. Я же отговорился тем, что сделать это довольно тяжело, на магический посох нужно потратить огромные деньги, а у нас на носу война, так что не получится. Правда, потом к уговорам приступил и отец, хотя и ему подобное не нравилось. В общем, в итоге все-таки заставили сделать посохи. Злухом тоже не остался в стороне от уговоров, его об этом попросила сама королева. Надо было соглашаться сразу, боюсь, что женщина уже начала меня недолюбливать. Ведь по ее разумению я должен был мчаться галопом и выполнять просьбу. Только моя славная ученица Белла была на моей стороне, несмотря на то, что совсем недавно королева своим указом ее возвысила, сделав дворянкой. Представляю, как местная знать исходила ядом, когда это произошло. Все проходило торжественно, для своей ученицы я расстарался, для меня она была намного важнее, чем все остальные дворяне вместе взятые, за исключением моей семьи и наших вассалов. Мой отец тут же выделил Белле большой участок земли с несколькими замками. Впрочем, остальные наши вассалы тоже получили наделы, поэтому среди них не было возмущенных такой растратой завоеванных земель. В общем, моя ученица и до этого была завидной невестой даже для дворян, а сейчас безземельные вокруг нее вообще начали хороводы водить. Отец для нашего мага не поскупился, земли были плодородными и недалеко от столицы, там даже крестьяне в деревнях остались. Хотя вопрос с крестьянами тоже решали, Причем мои вассалы суетились и уговаривали переехать часть семей из графства. Земли тут плодороднее, а получить можно больше владений, вручали столько, сколько сможешь распахать и обработать. У некоторых соседей все же удалось закупить скот, который обещали отдать крестьянам почти даром. В общем, желающие перебраться были, а в отличие от князя мой отец не драл с землепашцев три шкуры, налог был минимальным. Все знали, что происходит у соседей, поэтому радовались тому, что у них такой славный и добрый граф. Еще радовало то, что земля за прошедшие 2 года не успела зарасти, можно распахать, да и отдохнуть она успела, что давало надежду на то, что будет хороший урожай. Я хоть и провел долгое время в городе Зарде, но ко мне часто передавали вести от моего отца, что там происходило вблизи наших новых владений и в их пределах. Приезжали ко мне часто, привозили броню и оружие, забирая уже усиленное. К войне готовились не только мы, и подготовку взвалили не только на наши плечи. От королевы польза была, но она нам помогала только своим присутствием в наших рядах, а вот граф Халгер удивил. Как оказалось, у этого проныры раньше имелась серьезная сеть осведомителей, даже спустя 2 года кое-кто ему еще служил. Причем служил не за страх, а за совесть. Бояться графа теперь не следовало, за ним уже не было той силы. Тем не менее, видно, после команды, его люди начали распускать слухи о том, что королева жива и хочет навести в королевстве порядок, чтобы все было как прежде. Конечно, после того, как разлетелась эта новость, дворяне не пошли к нам валом на поклон со своими армиями. Они пока просто выжидали, но как-то прибыло несколько небольших отрядов, чтобы увидеть королеву. Это понятно, мало ли кого тут за монаршую особу выдают, зато в наши земли потекли крестьяне. Само собой, не из-за того, что рады быть под рукой королевы, просто мы пообещали всем, кто успеет перейти под нашу руку до начала посевной, будет оказана помощь из казны. У крестьян сейчас было крайне плачевное положение, им бы до следующего года дожить. У большинства просто нечего сажать, а если посадить, то чем потом кормить семью? Возможно, нашим обещаниям и не слишком поверили, додеваться особо некуда. К тому же земли у нас на самом деле стали вполне безопасными. На границах дежурили небольшие отряды, но основные силы, которые не тренировали пополнение, занимались отловом разбойников вместе с моими вампирами. В общем, прошлись по землям не слабо, наверняка среди разбойничьей братья о нас ходят не самые добрые слухи. Глава 13. За постоянной работой время проходит очень быстро, вроде бы только встал, как уже прошел день и солнце клонится к закату. Я почти не заметил, как быстро прошел почти год с начала моего возвращения домой. За прошедшее время успели многое сделать, очень многое. Удалось полностью освободить территорию от разных банд, даже в городах и городках навели порядок, причем часть бандитов сами решили уйти, пока до них не доберутся мои вампиры. Уже ни для кого не было секретом, кто именно рыскает по лесам в поисках обнаглевших разбойников. А о том, как они умудряются пробраться в лагерь и быстро всех вырезать, уже ходили легенды, одна страшнее другой. При этом, если сначала простые люди их опасались, то потом успокоились, поняли, что их никто трогать не собирается, главное заниматься своим делом. Дошло до того, что некоторые крестьяне сами подходили к старшим в отрядах и говорили, где видели подозрительных лиц или следы, уходящие в лес, чтобы вампиры проверили, кто это там шастает. В общем, разбойники теперь пытали счастье на дорогах в других местах подальше от наших владений, что разумно. Впрочем, иногда появлялись и у нас, но крайне редко, а разбойничали совсем недолго, их быстро находили и уничтожали. Зато благодаря этим ребятам я увеличил свой отряд кровососов до 350 бойцов. Конечно, не все проходило гладко, как хотелось бы. Похоже, некоторые наши союзнички сильно обиделись на королеву из-за того, что она не возразила моему отцу в том, что он забрал себе все земли. Наивные, думали, что если они присягнули королеве, то мы тут же начнем раздавать им земли. Те дворяне, которые имели свои земли и присягнули на верность, сохранили за собой владения, а вот остальное мы забрали себе, никого не смущаясь. Правда, теперь землевладельцы являлись вассалами моего отца и должны служить ему верой и правдой. В противном случае мы их владения быстро к своим рукам приберем. Безземельные дворяне вообще ничего не получили, вот и начали роптать, как будто мы им должны что-то дать. Они же присягнули на верность королеве, вот пусть у нее и требуют. В общем, нашелся какой-то проныра, который решил переметнуться к другому аристократу, еще и умудрился сманить нескольких наших вассалов. Эти идиоты решили перейти к тому аристократу, которого мы собирались атаковать первым. Само собой, усиливать противника никто не собирался, а за всеми дворянами, под чьей рукой была сила, мы пристально следили, точнее наши невидимые помощники. Особым гуманизмом отец не страдал, поэтому просто послал вампиров, чтобы они вырезали клятва преступников. Хорошо, что не все предали, не хотелось всех подряд вырезать, такую войну мы не потянем. Зато верные королеве дворяне сильно впечатлились, когда до них дошли слухи о том, как мы поступили с предателями. К сожалению, с посевной тоже получилось не так, как нам хотелось. Несмотря на слишком маленькое количество рабочих, нам удалось распахать большие территории, урожай был хороший, как нам и обещали, поэтому запасы сделать получилось. Не только воины понесли огромные потери за время смуты, крестьяне тоже пострадали, из-за чего их количество существенно сократилось. Но работали они не за страх, а за совесть. Всем было сказано, сколько сможете территории освоить, столько и берите, благо, могли проявить такую щедрость. Армия тоже активно готовилась к предстоящим боям. Отец собрал всех своих вассалов, и старых, и новых, и провел с ними совещание. А если быть точнее, то он просто нарезал всем задачи. Так и сказал, что если они хотят, чтобы у вторых и третьих сыновей имелись земельные наделы, то все должны включаться в работу. Кому и сколько он будет давать земли, будет зависеть от вклада в общее дело. В общем, пришлось всем дворянам работать, обучать новое войско и тренировать его. В общем, полноценно готовиться к походу, всеми силами стараясь показать графу, что именно они самые достойные. Для наших соседей подготовка к войне не осталась незамеченной, не могу сказать, что подобному был кто-то рад. Впрочем, наносить удар первыми никто не хотел, но в соседних землях началось некоторое шевеление, старались собрать хоть какие-то силы. На кого мы конкретно пойдем, никто не знал, поэтому готовились все, не забывая изредка воевать друг с другом. Слухи о том, что королева жива, разнеслись по всему королевству за несколько месяцев, но нельзя сказать, что многих дворян это расстроило. Конечно, землевладельцы, у которых под рукой было много земли, не слишком обрадовались этой новости. Все они уже считали себя независимыми и не очень хотели идти к кому-то на поклон. Те, кто помельче, наоборот, воодушевились, многих уже достала гражданская война, при которой мелкие дворяне страдали больше всего. Не сильно понравится, когда посылают в бой самыми первыми. В общем, сначала к нам зачастили соглядатаи, которые всеми правдами и неправдами старались увидеть королеву, после чего стали прибывать тайные посольства. И чем больше проходило времени, тем больше гостей хотели увидеть королеву. Понятно, что сразу же оказать нам помощь они не могли, мелких свободных аристократов уже не осталось, всех кто-то под себя подмял. Зато они заверяли, что как только королевская армия подойдет к тем или иным владениям, то они тут же поддержат нас, а не своих новых феодалов. Это радовало, даже мой отец не был против того, чтобы к нашим рядам присоединялись новые соратники. И чем дальше это будет от наших земель, тем лучше. Там уже можно будет проявить щедрость и раздавать владения всем, а не только себе хапать. Как мне показалось, отец уже знал, какие владения будут нашими, а какие можно разделить между другими дворянами. У меня было свое дело, все это знали, поэтому меня почти не беспокоили. Гонец примчался только тогда, когда я отправился в нашу новую столицу. Он встретил наш караван и сообщил, что меня срочно вызывает к себе королева. Пришлось все бросить и отправляться верхом, чтобы добраться быстрее. Приятно было наблюдать за результатом многодневных трудов, многие деревни были уже обжитые, а поля распаханы. Главное не допустить сюда врага, гнать его дальше и дальше от наших земель, тогда будет безопасное место, куда хлынут крестьяне на следующий год, они ведь тоже устали от постоянных войн. Само собой, вызов к королеве меня обеспокоил, явно не станет звать просто так, а значит, что-то произошло. Как оказалось, ничего страшного не случилось, просто на переговоры прибыл соседний князь по имени Ситус, а монаршая особа почему-то решила, что мне тоже будет полезно на них присутствовать. Видно, о своем приезде он предупредил заранее, потому что он находился в нашем городе всего один день, после чего приехал я. На следующий день была назначена встреча между королевой и этим человеком. К сожалению, не удалось узнать, для чего он прибыл, принести присягу или по другой причине. Отца подобное тоже напрягало, не нужны ему сейчас дворяне, за плечами у которых имеется армия. Князь приехал с внушительным отрядом, видимо, хотел кого-то этим впечатлить. Ему наверняка известно, что предыдущего владельца и по совместительству его врага, мы разнесли в пух и прах, но свой гонор он все равно показывал. Впрочем, к королеве отнесся с должным почтением, что навевало мысли о том, что он все же приехал дать присягу. Правда, этот придурок предпочел нас не замечать. Куда нам до такого высокородного осла? Впрочем, меня не сильно тревожило его отношение, главное, чтобы не пошел под руку королевы, иначе пришибем мы этого болезного, тем более отряды уже начали выдвигаться к границе, вроде как для усиления пограничных крепостей. Начал Ситус неплохо, видно, очень хотел понравиться королеве, а потом его понесло, да так, что я с трудом сдерживал радостную улыбку. Это был потомственный дворянин древнего рода, поэтому, как и большинству его коллег, ему казалось, что королева только и мечтает от нас избавиться и заручиться поддержкой настоящего дворянина древнего рода. Только он просчитался, у королевы было целых 2 года, чтобы обдумать, стоит ли доверять вот таким гражданам, которые в случае ослабления власти тут же предадут. Кроме того, этот придурок сходу потребовал руки дочери королевы для своего наследника. «Ваше королевское величество», — начал князь, — «я готов принести вам клятву верности, но взамен хотел бы, чтобы моя верность была больше, чем у остальных. У вас есть дочь, а у меня сын, который как раз вошел в нужный возраст, почему бы им не связать свои судьбы перед богами? Тогда от имени своей семьи и всех моих вассалов я буду готов принести клятву верности. Ваше королевское величество, уверяю, преданнее союзника у вас не будет. Больше никто не посмеет вам угрожать». Такое предложение королеве не понравилось сразу, на ее лице даже промелькнула гримаса отвращения. Наверное, за 2 года уже отвыкла сохранять невозмутимое лицо. «А разве вы не давали клятву верности моему мужу, как и все ваши вассалы?» — невозмутимо спросила она. «Королю, который пал в бою, защищая свои земли и земли своих подданных. К моему большому сожалению, законы в королевстве сейчас немного поменялись», — заявил мужчина, даже не моргнув глазом. «Каждый сам за себя, но я готов вас поддержать, потому что благородный человек. Как уже было не раз сказано, я не испытывал какого-то пиетета к высокородным дворянам, какой бы древний род у них ни был. Глупо врать, среди них встречались очень достойные люди, встречался с такими, которые всегда держат свое слово, даже если угрожает очень серьезная опасность, они готовы стоять до последнего, защищая себя и своих людей. В войну на таких насмотрелся, они не пытались выехать на горбу других, отчаянно бросаясь в схватку, выполняя поставленный приказ. Конечно, сейчас таких людей осталось намного меньше, потому что люди слова и чести, как правило, гибнут в первую очередь, потому что именно их посылали выполнять самую трудную задачу, так как знали, что они сделают все, чтобы выполнить поставленный приказ. К сожалению, сейчас гораздо больше осталось именно вот таких дворян, которые предали короля, а сейчас, как мелкий торгаш на рынке, пытается извлечь из ситуации хоть какую-то выгоду. Ведь он подозревает, что мы собираемся нападать именно на него, наверняка ему об этом докладывали. Даже не знаю, что у него сейчас в голове. Похоже, он считает, что древность рода делает его исключительным. Единственное, в чем он прав, это в том, что времена действительно изменились. Это раньше дворян старались не трогать, а сейчас они дохнут как мухи, сами друг друга и вырезают, зачастую целыми семьями. К тому же по лицу королевы сразу стало понятно, что на подобное предложение она не согласится, а этот придурок еще на что-то надеется. «Политик из меня никудышный, хотя я и не пытался скрывать свои эмоции». Князь заметил на моем лице ехидную улыбку. «Парень, ты нашел в моих словах что-то смешное?» — зло спросил он. «Может, расскажешь мне, я тоже посмеюсь, почему нет?» «Господин маг», — поправил я его. «Что?» — не понял князь. «Меня следует называть господином магом», — повторил я. «Вы же благородный человек, должны знать, что такое вежливость. К тому же очень глупо хамить человеку, который гораздо могущественнее». «Что?» — князь начал нехорошо багроветь. «Да как ты смеешь, ты вообще кто такой, чтобы так со мной разговаривать?» В глубине души я очень надеялся на то, что сейчас он выхватит меч, и мы его просто прикончим, спасая королеву, но этот паршивец сдержался. «Перед вами виконт Маркус», — пояснил Халгер. наследник сильного и весьма влиятельного графского рода. Надо сказать, что один из магов, прибывших с князем, что-то зашептал ему на ухо. «Ах, вот ты кто!» — усмехнулся князь, снова уставившись на меня. «Позвольте полюбопытствовать, где был самый сильный маг королевства, когда мы сражались с армией мертвяков? Нашлись дела поважнее?» Виконт Маркус вместе со своей ученицей баронессой Белой по приказу моего мужа закрывали Демуром проход в наш мир, вместо меня ответила королева. «Именно поэтому в последнее время Демуры нас не беспокоит. Неужели вы этого не заметили? Ну, надо же, оказывается, мы выполняли приказ короля, хотя на самом деле просто пытались выжить. Молодец, королева, уверен, что слухи об этом скоро разойдутся среди населения. В этом большом зале собрались не только благородные, но и простые воины, которые до этого момента понятия не имели, где я был и что делал, только в общих чертах. Вот уверен, что граф Халгер через своих людей донесет до общественности информацию о том, что павший король, несмотря на то, что ему грозила серьезная опасность, послал сильного мага закрывать для Демуров проход в наш мир. Забавно было смотреть на Беллу после слов королевы, задрала нос и смотрит на всех с нескрываемым превосходством. «Мне все равно, где он был и чем занимался», — прорычал князь. «Я не позволю какому-то сопляку». «Сопляку», — огорченно вздохнул я. «Князь, ты, конечно, прибыл к нам на переговоры, но это не значит, что можешь хамить всем подряд. Возможно, ты считаешь, что тебя тут никто не тронет. Еще одно оскорбление с твоей стороны, и мне придется тебя убить, но не полностью. Ты пополнишь мой неживой отряд, тоже будешь в нем служить, только станешь не воином, как они», я указал пальцем на вампиров, «а станешь чистить солдатские нужники, очень долго и со всем старанием. Больше тебе скажу, я даже не стану снимать с тебя твои богатые одеяния, чтобы все видели, кем ты был и кем стал из-за своей несдержанности и длинного языка. Поверь, это не шутка, я человек прямой и, в отличие от некоторых, всегда держу как клятвы, которые кому бы то ни было давал, так и данные обещания». Ситус побагровел еще сильнее, хотел что-то сказать, но сдержался, потом резко развернулся и вышел, следом за ним вышло все его окружение. «Политик из тебя, мой друг, просто замечательный», усмехнулся Злухом. «Вот уверен, что ты любые переговоры сможешь провести на достойном уровне». «Стараюсь», улыбнулся я. «Да и что я такого сказал?» Он начал грубить, мне это не понравилось. «Я был в своем праве, разве нет? Пойдемте, побеседуем в узком кругу», — оборвала нас королева, она была даже немного бледна. Видимо, ее пугали наши начинания, хотя совсем недавно сама рвалась в бой. «Хочу услышать, как идет подготовка». Доклад начал мой отец, что и понятно. За ним была сила, поэтому он принимал самое активное участие в подготовке к длительной войне. Не могу сказать, что у меня был какой-то страх или волнение от предстоящих событий, вообще ничего не чувствовал. Дело в том, что поблизости не было достойных соперников, проблемы у нас начнутся, когда мы подойдем ближе к столице. Вот там есть хоть и не королевство, но довольно мощное и большое княжество, в котором имеется и немалое количество магов. Со временем они могли бы взять себе все земли, силы у них на это были. В общем, договориться с тем землевладельцем точно не получится, он уже сам себя королем кличет и считает самым достойным. Воевать нам с ним точно придется, потому что именно этот человек заставил нашу королеву отречься от престола. Вот уверен, что она с ним даже беседовать не захочет, впрочем, он с ней тоже. В этом нет ничего удивительного. Аристократ, собравший под собой больше всех дворян, прекрасно понимал, что если он проиграет войну, то ничего хорошего его не ждет. Королева быстро отправит его на плаху за государственную измену. Глава 14. Наша новая столица, славный город Вотухат, праздновала, отмечая очередную победу королевской армии над мятежниками. Победу мы одержали не над тем князьком, который решил сделать королем своего сыночка, а над очередным непокорным дворянином. Как раз с князем Ситусом мы расправились очень быстро. Сказалась интенсивная подготовка и слабость самого князя, где далеко не все дворяне были в восторге от постоянных войн. Опять же ополчение, которое долго тренировали воины, тоже рвались в бой и с радостью восприняли то, что изнурительные тренировки наконец закончились и наступила пора воевать. Тренировались с утра и до позднего вечера, поэтому поход восприняли как праздник. Само собой, всем было строго-настрого запрещено кого-то грабить, вражеские трупы можно обирать, их обозы тоже, А вот трогать крестьян и простых жителей ни в коем случае, за это сразу же отправляли на виселицу. Конечно же, пришлось повесить несколько человек, не захотели они слушать приказов. В целом нашу армию встречали благожелательно, особенно, когда поняли, что мы никого не собираемся грабить. В общем, встречали как освободителей. Возможно, князь бы сопротивлялся немного дольше, но тут он допустил еще одну ошибку. Чтобы хоть как-то увеличить количество своего войска, он снова приказал своим вассалам набирать в свои дружины крестьян, силой гнать в армию. Тут уже взбунтовались не простые пахари, а сами дворяне, после чего несколько отрядов просто перешли на нашу сторону и присягнули на верность королеве. После таких новостей боевой дух в армии князя упал. Мало того, что у него меньше войска, жалование почти не платит, особенно ополчению. А тут еще и часть соратников переметнулись на нашу сторону. Жидкие пограничные заслоны мы легко смели, некоторые даже не стали принимать бой и отступили, а потом началось победоносное шествие по землям княжества. Захватывали одну крепость за другой, некоторые городки вообще сдавались без боя. Конечно, сказалась еще и наша деятельность. Дело в том, что перед штурмом мы всегда предлагали сдаться. Условие было одно: сдаетесь и мы сохраняем всем жизнь, а если нет, то вырежем всех дворян как предателей. Похоже, сказанному сначала не поверили, но когда мы выполнили свое обещание, то впечатлились и уже далеко не все горели желанием пасть в бою, защищая своего князя, который спешно собирал армию около своей столицы. Конечно, встречались хитрецы, которые просто выходили навстречу нашей армии, не дожидаясь ультиматума, заверяли королеву в преданности и вступали в ряды нашей армии. Даже один из магов князя удрал от своего повелителя и пришел к нам с полусотней воинов. Потери мы несли, но, тем не менее, армия в количестве не уменьшалась, а росла. Правда, качество понемногу падало. Серьезная битва произошла только в столице княжества, где были собраны самые верные князю вассалы. Впрочем, ее мы тоже взяли за 10 дней, а потом устроили бойню. К сожалению, многие дворяне выжили, их всех казнили, просто перевешали как мятежников. После взятия столицы часть дворян, сидевших в своих крепостях, просто сбежали. Наверное, впечатлились быстрым судом и расправой над мятежниками, поэтому не стали ждать, когда наши отряды пожалуют к ним. Как по мне, после захвата княжества нужно было на время прекратить военные действия, но меня не послушали. На совете, который мы устроили, за временное прекращение войны выступил только я, Шертан и Белла поддержала по привычке, остальные рвались в бой. Похоже, все впечатлились быстрым уничтожением противника и малыми потерями, вот и собрались продолжить победоносное шествие, за что и поплатились. На наших новых территориях было полно банд разбойников, дезертиров и прочего сброда. Нужно было сначала заняться ими, а также создать нормальные условия для существования простых жителей, которые кормили армию. В общем, слушать меня никто не стал. Тут же отправили гонцов с ультиматумом к следующему свободному дворянину, который по мощи не уступал покойным князьям. Разумеется, получили отказ, после чего пошли на него войной. Надо сказать, что удача и сейчас была на нашей стороне, мы смогли разгромить и его, хотя с потерями. Еще один независимый аристократ, который должен был стать следующим на очереди, не стал дожидаться нашу армию, он вторгся в наше владение сам. Кроме того, ударил он крайне удачно, по захваченному только что нами княжеству. У нас там почти не было сил, еще и предыдущий враг не был разбит. Пришлось делить армию, врагов задавили, но при этом понесли большие потери. Благо, что за счет прибывающих отрядов их кое-как смогли восполнить. Все территории отец забирал себе за исключением тех дворян, которые пришли к королеве сами, сдавшись без боя. Они присягнули ей на верность, но и нам обломился большой кусок, просто огромный, территория увеличилась раза в 3, если не больше. Как оказалось, это и была плата королевы за помощь, щедра матушка, легко раздает чужие владения за поддержку. За прошедшую зиму и весну мы с большим трудом смогли разбить армии неприятеля. Недавно произошло еще одно, скажем так, генеральное сражение, где неприятеля разбили, а оставшиеся вояки ушли за реку подальше от нас. Похоже, наши потери тревожили только меня одного, потому что наш военный совет вознамерился продолжить войну. Ну а что, армия почти не уменьшилась и ничего страшного, что она больше похожа на какую-то банду, зато побеждаем. В общем, на совете я не выдержал. Господа, я встал со своего места, вы хотите снова все потерять? Я никак не могу вас понять. Граф Маркус, вы уже высказались, вякнул один из наших союзников, пришедших недавно с отрядом и присягнувший королеве, дайте возможность сказать другим. У наших врагов дела обстоят намного хуже, по крайней мере, у большинства. Да плевать я хотел на то, как там обстоят дела у других, усмехнулся я. Если мы сейчас не наведем порядок на уже освобожденных от мятежников землях, то нам просто не дадут спокойно воевать. Или здесь кто-то не в курсе, что наши обозы уже стали перехватывать, скоро начнется посевная, нужно как в прошлый раз поддержать крестьян, а потом снова готовить армию, более мощную, попутно вырезая все банды и дезертиров. Ваше Королевское Величество, со своего места встал граф Халгер, чем сильно меня удивил, обычно он всегда рвался в бой, впрочем, вскоре остальные тоже челюсти до пола уронили. Княжич прав, нам нужно на время остановиться и собраться с силами. Княжич, сразу несколько человек задали этот вопрос, причем смотрели на меня, а я и сам ничего не понимал. За многочисленные заслуги перед короной я вчера возвысила графа Бернарда князя, вместо меня ответила королева. Думаю, этот славный дворянин это заслужил. Надо сказать, что от удивления у меня тоже нижняя челюсть чуть не упала на пол. Конечно, княжеский титул нам был обещан, но только после взятия столицы королевства, когда королева сядет на престол. Хотя меня это немного смущало, не верилось, что она выполнит свое обещание, а причины недоверия были. Дело в том, что все королевские князья имеют право на престол. Нужно будет долго разбираться в родословной, но все они являлись наследниками, связанные семейными узами с королем. У некоторых предки вообще какое-то время правили государством. А мы, чего греха таить, худородные дворяне. Я только второе поколение, а возвысились не по чину от простого барона до князя. Возможно, таким образом королева хочет заручиться нашей поддержкой. Конечно, сейчас армия не очень большая, но когда в королевство наконец-то придет мир, за счет своих земель мы сможем иметь большую дружину. Только проблема в том, что нам не будут задавать лишних вопросов, пока королева на престоле, но далеко не факт. Если династия сменится, то все может резко измениться. Новый король, особенно если за ним будет сильная армия и куча магов, просто может сказать, что мы стали князьями не по закону. Всем ведь понятно, что мы на самом деле не имеем никакого отношения к королевскому роду. Что тогда в этом случае делать? Можно прогнуться и согласиться с тем, что мы не князья, но этим мы покажем свою слабость, а дальше неизбежно возникнет вопрос, что такие обширные владения у нас не по чину. Я уже считал их своими, мы отбили их у врагов, 80% армии, это наши люди. В общем, в этом случае конфликт неизбежен, а за ним последует очередная война. Хотя есть еще один вариант, возможно, королева тоже решила, что будет неплохо, если мы повенчаемся с ее дочуркой. Ну а что, я впечатлил женщину своими умениями и мощью. Слишком разозлился во время осады одного из замков, когда расслабился, за что получил отравленный арбалетный болт в ногу. Лазутчик спустился ночью со стены и умудрился угадать, где я буду, хотел убить, но не вышло. После этого от боли я шарахнул по стене одним из мощнейших заклинаний, превратив часть стены в песок. Надо сказать, я даже сам удивился, раньше тоже применял это заклинание, но так сильно ударил впервые, может быть, от того, что сильно разозлился. В общем, королева могла решить, что если у нее во дворце будет такой маг, это станет гарантией ее безопасности. Впрочем, пока непонятно, что в голове у этой особы. Совет продолжался три дня, на этот раз у меня было больше союзников, благодаря чему на время решили прекратить боевые действия. Свой многочисленный отряд вампиров я разделил, теперь их задачей было наведение порядка и отлов многочисленных банд. Часть армии тоже осталась, как и большая часть наших вассалов. Отец снова раздал всем земли, даже своим новым вассалам, они тоже должны были наводить порядок. Я не собирался носиться по лесам, поэтому вместе с отцом отправился в нашу новую столицу. Тут уже были в курсе, что мы победили в войне, поэтому веселились. Только непонятно, почему праздник устроили лишь сейчас, генеральное сражение произошло уже давно. Как оказалось, в городе нас ждали сразу три, даже не знаю, как сказать, наверное, группы лиц. К королеве прибыло посольство от одной из свободных территорий. Кто-то мог подумать, что это зашевелились соседние дворяне, но нет, посольство прибыло из свободных земель, от тех самых крестьян, которые вырезали аристократов и теперь были свободными. Вырезали не всех, по крайней мере, Страшин в посольстве был дворянин. Похоже, он хорошо относился к людям, вот и не стали его убивать, а может, тот кровавый бунт устроил именно этот человек. Присягал на верность королеве лично он. Как мне показалось, они прибыли посмотреть, как мы живем, но заодно решили послушать из первых уст, что будет, когда королева сядет на престол. Вот все же правильно мы сделали, что навели порядок в наших землях, по крайней мере, гостям сейчас было, на что посмотреть. Увиденным они впечатлились, у нас был полный порядок, простые горожане и крестьяне довольны жизнью, что не скажешь о тех, кто был под рукой других дворян. Сейчас мы олицетворяли королевство, вроде как после победы так будет абсолютно везде, а о том, что в это дело мы вложили огромные деньги, им знать совсем не обязательно. Впрочем, можно было бы навести порядок и без огромных вложений, только на это ушло бы много времени, получилось бы все не так быстро. В общем, послы уехали вполне довольными, даже оставили нам в помощь небольшой отряд с магом. Надо же, у крестьян даже имелся свой маг, правда, молодой и слабый, совсем немного старше Белы. Да только девушка постоянно училась, а у этого такой возможности не было, хотя он тоже кое-что знал. Этот маг очень понравился Белле, она тут же начала его обхаживать. Видимо, выходить замуж за дворянина она не хотела, а этот юноша был простолюдином, вот и захотела получить его в свои руки. Если честно, было даже немного неприятно, я бы с радостью взял Беллу себе в жены, но отец подобного не одобрит. Конечно, кто-то может сказать, что жениться нужно по любви и прочее, но только не в моем случае. Дело в том, что я видел, как у моего отца вместе с новыми владениями растут амбиции. Он не оставлял мысль свести меня с дочерью королевы, только я шарахался от нее как от чумы, а она мне не нужна и даром, о чем я не раз говорил отцу. В общем, он рассматривал и другие варианты, но если раньше речь шла о какой-нибудь графской дочери, то теперь уже только о княжне, не меньше. Я мог бы настоять на своем, но моя свадьба с Белой могла скверно для нее закончиться. Мы с ней многое пережили, как и с Шертоном, она мне нравилась, и я даже не допускал мысли о том, чтобы причинить ей вред. А вот мой отец мог запросто ее убить, вроде бы как для моей пользы, что мне тогда делать? Не стану же я своего родителя на тот свет отправлять. В общем, все сложно. А позже выяснилось, что девушка относится ко мне как к старшему брату. Может быть, она просто умнее меня и понимает, что со мной точно ничего не получится. Забавно, но многие дворяне ухлестывали за Белой из-за меня. Все же видели, что к этой одаренной я отношусь очень хорошо. Девушка называла меня по-всякому, то наставником, то господином, то учителем, а часто даже в присутствии посторонних вообще по имени. Я относился к этому нормально, но многие это подмечали. Это раньше нашими владениями были относительно небольшие земли, а сейчас огромная территория. Конечно, на большем участке этих владений пока бардак, но все видели, как быстро мы смогли навести порядок. В общем, если так пойдет и дальше, то со временем наша семья, а потом и род, станет очень могущественным. Я же являюсь прямым наследником этих земель, а тут незамужняя девушка, к которой у меня очень хорошие отношения. Кроме того, у нее уже имелись свои владения, а со временем они могут увеличиться, поэтому многие хотели связать с ней свою судьбу. При правильном подходе можно неплохо устроиться. Одна проблема, Белла плевать хотела на потуги всех дворян вместе взятых. Впрочем, если с этим парнем у нее получится, то я поговорю с отцом или даже с королевой, чтобы его тоже сделали бароном. Нашему роду лишние маги не повредят, да мне и по статусу положено на службе иметь нескольких. Если к нашей королеве прибыло посольство из временно свободных земель, то ко мне наведались гости, причем нежданные. Прибыли они именно ко мне, даже не к моему отцу. Это был знакомый мне купец Газран, который год назад переправил меня через море. Но прибыл он явно не для того, чтобы просто со мной побеседовать. Вместе с ним в наш город примчался мой старый знакомый граф Мирит, которому я какое-то время служил, а вместе с ним его дочурка Долина. Надо сказать, что купцу я очень обрадовался, не потому что соскучился, а потому что нам снова нужны припасы и еще кое-что, можно будет все закупить в империи, он этим и займется. Сам же мне жаловался при последней встрече, что у него плохо идет торговля, Вот и исправим ситуацию. Кстати, в империи можно нанять себе наемников, их не жалко терять, а вот своих воинов не хотелось бы. Графа Мирита мне видеть особо не хотелось, знаю, зачем они к нам прибыли, точнее, догадываюсь. Впрочем, встретиться все же придется, даже интересно, как они себя поведут, ведь раньше я был простым бароном, а теперь князь, это даже выше, чем граф, придется ему соответствовать. Если граф политикой умеет себя вести, то его дочурке придется сильно поубавить свой гонор, мало ли, как я отнесусь к тому, что она начнет высокомерно со мной разговаривать. Тут не империя, влияния у них никакого, да и я уже давно не тот испуганный мальчик, об которого вытирали ноги все, кому не лень. Глава 15. «Приятно вас видеть, господин граф, в добром здравии», сообщил я гостю после всех положенных приветствий. «Мне тоже приятно, что, несмотря на страшные времена, наступившие в ваших королевствах, вы смогли выжить и даже возвысились», — улыбнулся он. «Наша королева весьма щедра к верным короне людям», — отправил я ему обратную улыбку. «Не ожидал вас тут увидеть. Я все же уважил этого человека, даже приказал накрыть столы для него и всего его сопровождения, в которое входила его дочурка и купец, скромно стоящие у стены. Когда мы уселись за стол, он расположился недалеко от простых воинов, близко не лез. Началась обычная трапеза, где мы просто кушали, о делах не говорили, хотя было понятно, что имперские дворяне явно прибыли сюда не просто так. Мало того, почти две недели они дожидались нас в городе и даже не попытались отправить гонцов, чтобы поторопить. После обеда я пригласил гостей в приемный зал, где мы остались вчетвером. К нам присоединился мой отец, ему тоже было любопытно, зачем пожаловали имперские дворяне. На пиру он не присутствовал, был чем-то занят, а вот сейчас решил послушать. Ходить вокруг да около граф не стал. «Признаться честно, я даже не знаю, что сейчас сказать», — сообщил он. «На самом деле я хотел предложить вам перебраться из этих мест в империю, где сразу же по приезду вам дадут титул барона и землю, причем получили бы их из рук нашего императора». «Щедрое предложение», — улыбнулся я. «Как вы понимаете, ехать я никуда не собираюсь, мне и здесь хорошо. Мне это понятно, ваша семья значительно возвысилась. Видно, что королева оценила ваш талант», — сообщил граф. «Его императорское величество еще когда посылал помощь в войне с демурами, поручил провести переговоры с вашим королем, но они не состоялись, а потом нам пришлось уходить. Мы полагали, что вы тоже пали в бою, наши люди посещали эти земли и доложили, что большинство королевств не существует, распавшись на небольшие княжества. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что вы все же смогли выжить и даже успели побывать в империи. За вами даже хотели отправить корабли, чтобы перехватить, но в порту не осталось крупных судов. Все равно бы из этого ничего не вышло, не стал скрывать я. В империи я бы точно не остался, зря бы только людей отправили. Да и мало ли, как бы наша встреча закончилась в море. Я тоже об этом думал», — кивнул мужчина. «Сейчас меня снова отправили сюда, чтобы провести переговоры с действующими властями. Не примите мои слова за оскорбление, но мне кажется, что тут все решаете вы, а не королева, а жива она только вашей милостью, а значит, будет правильно поговорить о нашем взаимовыгодном сотрудничестве лично с вами, а не с королевой. Когда вы сможете вернуть ей престол, еще неизвестно, а вот некоторыми знаниями можете поделиться уже сейчас. Разумеется, не просто так. Другого я не ожидал, им нужны заклинания и очень сильно. Имперцев просто так не пошлешь, за ними стоит серьезная сила. Кроме того, император решил послать своих доверенных людей. Если бы это была инициатива графа или даже какого-нибудь князька, то можно смело отказывать. Впрочем, даже в этом случае можно обдумать предложение, сейчас мы не в том положении, при котором можно воротить нос. Что вы можете дать взамен? Спросил я. А что вам нужно? Тут же взбодрился граф. Вы вправе выставлять условия. У вас сейчас идет тяжелая война, продлится она долго, следовательно, вам нужны ресурсы, в том числе и людские. Взамен за вашу помощь, империя может отправить вам добровольцев. Думаю, некоторые дворяне не будут против того, чтобы тоже поучаствовать в войне, воли императора будет более чем достаточно. Даже мы можем отправить некоторые силы, а еще вам понадобится продовольствие и доспехи. Боюсь, у нас не получится воевать вместе с вашими дворянами, покачал головой отец. Почему? Не понял граф. Наш император может прислать помощь, это мы тоже обговаривали. У нас тут не карательные походы, пояснил я дворянину. Мы восстанавливаем государство, пытаемся прекратить войну. Мятежных дворян, которые не прислушиваются к разуму и выходят против действующей власти, убиваем, а вот простых людей, даже воинов, сложивших оружие, мы не трогаем. После взятия городов и крепостей нет никаких грабежей, нет изнасилования и прочих безобразий, потому что это наши земли, за это мы вешаем любого провинившегося. Ваши граждане захотят на этой войне заработать, а результат для них будет очень печальный. Не думаю, что его императорское величество будет в восторге, когда узнает, что его благородных подданных вешают. Наши люди могут придерживаться ваших правил, даже немного удивился граф. Скажите им об этом и все, никаких проблем не будет. И они прислушаются к мнению дикарей, рассмеялся я. Вы ведь нас именно такими считаете, глупыми и необразованными, никто не считает вас дикарями, впервые подала голос Эдолина. Да неужели, не смог я сдержать ехидной улыбки. Вы, госпожа графиня, лично называли меня дикарем, и даже не из-за моего неподобающего поведения, а только из-за того, что я прибыл из-за моря, или уже запамятовали. В общем, вашим дворянам тут делать нечего, это плохо закончится, а вот наемников мы бы сюда пригласили. Только не разный сброд, а тех, у кого железная дисциплина. Само собой, оплата будет достойная. Например, я мог бы передать вам заклинание, с помощью которого вы можете усилить доспехи. Спасибо, это очень щедро. Не смог сдержать ехидной усмешки граф, но нам оно уже известно. Беда в том, что для того, чтобы усилить простой нож, нужна огромная магическая сила, а также требуется специальная магическая комната, это нам точно известно. Без нее только наши сильнейшие маги могут хоть что-то усилить. Действительно, улыбнулся я, совсем об этом забыл. Тут он был прав. Конечно, я могу усиливать вещи даже без магической комнаты, но сил на это уходит в разы больше. Может быть, вы нам расскажете, как создать такую комнату? Спросил граф. Почему нет? Пожал я плечами. Могу и это подробно описать. Нас интересуют еще некоторые заклинания, которые вы продемонстрировали на поле боя, заявила Эдолина. А самый лучший вариант, если вы позволите нам переписать все заклинания из своей магической книги. Мою магическую книгу вы в руки не получите, ухмыльнулся я. Даже не стоит поднимать этот вопрос. Составьте список заклинаний, а потом будем договариваться. Могу даже продавать империи усиленные доспехи и оружие. Тут я не врал, меня больше заботили именно мои люди, а как вооружены союзники меня не сильно беспокоило. Да и не хотелось вооружать их за свой счет. Скоро начнем захватывать новые земли, вот пусть королева собирает там налог и вооружает своих подчиненных за свой счет. А мне наплевать, пусть хоть голые идут в бой. Мы с отцом это уже обговаривали, он тоже не планировал вооружать чужие дружины самым лучшим. Насколько мне известно, даже с королевой об этом поговорил. Такое ощущение, что это посольство прибыло просто прощупать почву на возможность торговли. Просто граф не ожидал от меня такого быстрого согласия, вон как призадумался. «Господин граф, думаю, вам все же придется встретиться с королевой», — заявил мой отец. «Изменять ей мы не собираемся, а вот слухи о том, что мы беседовали с имперцами наверняка пойдут, с ней тоже нужно встретиться». «Разумно», — кивнул дворянин. «Я тоже об этом думал. Мы еще немного поговорили, после чего граф решил уйти и все обдумать. Создавалось впечатление, что в данный момент он не знал, что ему делать, стоит ли договариваться дальше или лучше вернуться в империю и после инструкций продолжить переговоры. С другой стороны, это большая потеря времени. Само собой, граф уже был в курсе того, что я научился делать магические посохи. Он спросил меня о них, когда уже направлялся к выходу, поинтересовался, есть ли возможность их купить и во сколько это обойдется империи. Деньги нам нужны, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому я назвал цену, после чего глаза у графа полезли на лоб. «Княжич», — нахмурился он, — «вам не кажется, что вы слегка завысили цену на свое изделие? Очень хочется сказать, чтобы вы прошлись по торгу и присмотрели себе магические посохи подешевле», — лучезарно улыбнулся я. «Но это будет грубостью, поэтому я лучше воздержусь. Вам я советую подумать о том, что вы скажете императору по прибытию в столицу. Согласен, вам придется выложить огромные деньги, но, можно сказать, что я вручу в ваши руки победу над султанатом», с которым вы воюете не одно десятилетие. И куда подевался тот скромный мальчишка, которого я однажды пригласил к себе на службу?» – вздохнул граф. Через пару дней пришлось провести еще одну встречу, на этот раз граф встречался с королевой, вроде бы как прибыл к ней. «Мне тоже пришлось пойти, потому что от меня имперцы хотели получить заклинание, поэтому не могли договориться без моего присутствия. Точнее, договориться они могли, да только результаты этих переговоров могли мне не понравиться, что все понимали. В общем, граф спешно отправился обратно в империю, чтобы не терять время даром. Ничего он у меня покупать не стал, да и не было у него с собой таких денег, скорее всего, помчался за консультациями. Перед отъездом имперской делегации я встретился с купцом Газраном, беседовать с ним было гораздо легче. Как бы ни сложились наши отношения с имперцами, мы с этим человеком могли быть друг другу весьма полезными. Нам требовались кое-какие припасы, которые просто не могли здесь добыть, а этот торговец несет убытки из-за того, что прибрежные королевства прекратили свое существование. Само собой, пока все убытки мы покрыть не могли, но начинать все равно с чего-то нужно. К тому же мы восстанавливаем свое королевство, а значит, в будущем именно этот купец будет поставлять нам товары. Он тоже прекрасно это понимал, поэтому с радостью согласился на мое предложение. В приемной императора граф еще раз прокрутил у себя в голове разговор с необычным магом. Ничего купить у него не получилось, Маркус сразу сказал, что сначала товар, потом оплата. К сожалению, приказ главы государства выполнить не удалось, ему было велено переманить сильного мага в империю, но Мирит сразу же понял, что сделать этого не получится. Если бы на месте королевства были одни развалины или семья магов полностью погибла, тогда молодой маг, может быть, согласился бы на переезд. Сейчас под рукой его отца были огромные владения, а значит и под рукой этого мага тоже, глупо было надеяться, что удастся уговорить. Хорошо, что вообще на контакт пошел, а не послал посольство куда подальше. Впрочем, молодой человек не глуп и понимал, что имперцы могут взять силой все, что захотят, королевство сейчас слишком слабое. Никакие посохи не помогут, если поссориться с империей. Графу не пришлось долго ждать приема, вскоре его пригласили в тронный зал, император расшаркиваться не стал, сразу же перешел к делу. «Граф, почему ты не выполнил мой приказ?» Сходу перешел к делу глава государства, или я поставил тебе слишком трудную задачу?